Коровки Божьи. Только что Данила собрался пойти к Анне Ефимовне рассказать ей про варницы, как к нему в повалушу вкатилась Феония. «Батюшка Данила Иванович», — затарантила она, — «подь скорее, государь, не Марица Михайловна, беда, скорее, батюшка». «Занемогла, что ли, бабка Марица?» — спросил Данила. «За матушкой бежи, Феона». «Ой, чего и молвишь ты, батюшка», — Феоня замахала руками. «Сам вот ты подь, Данила Иванович, Фомушка там криком кричит». Данила пошел наполовину Марицы Михайловны. Только что он открыл дверь из сеней, как услышал голос Фомушки. «Ай-яй-яй, больно, ой, больно! Коровки божьи, ой, больно, Фомушке!» «Данилушка, голубь ты мой!» — кинулась к нему Марица Михайловна вся в слезах. «Оборони ты бабку старую и божьего человека, не дай ведьме погубить!» «Какая ведьма, бабенька? Чего с Фомушкой-то?» «Ох, Данилушка, помирает, знать, Фомушка! Вишь, как прибег, так и кричит, заходится!» «Хворобу его, что ли, какая, аль чего?» — спросил Данила. «Да уж ведомо хвороба, а из чего, сам слышишь, коровки, молвит!» «Какие коровки?» — спросил Данила. «Мне-то и самой невдомек было, Фиона лишь растолковала!» «Ой-ой-ой!» — кричал Фомушка, не переставая. «Ой, коровки божьи! Не убейте Фомушку!» «Слышь, Данилушка, коровки!» «Молочка, но не поутру, и спил Фомушка», — сказала Марица Михайловна. «Ну?» — спросил Данила. «А на скотном-то дворе та самая Дунька, что златошвейкой-то была». «Не пойму, ну чего ж Дунька?» «Через ее ж Анна-то и там ворожила», — заговорила Марица Михайловна. «Эх, молоденек ты, Данилушка, не понять тебе. В рубах тебе та Дунька корень зашивала. Гуляя того, она аж вызвала». «Дунька?» — удивился Данила. «Ну, Дунька», — повторила Марица Михайловна, — «да не своей волей, Анна ж научала ее, ревела в те поры девка. Примечать тут за ей стали, так она ведьма-то на скотный ее перевела, чтоб вольготней ей. Ну, пока Ванюшка был, остерегалась малость, а как отъехал, вот она и велела ей, Дуньке той, знать, на молоко наговорить. Не пей ты, Данилушка, молока ни почем, и не признала бы, кабы не божий человек, Фомушка. Ему Иван юродивый все открывает. Вишь, он про коровок и заговорил». «Погодь, бабка Марица», — сказал Данила. «Что это словно в волдырях весь Фомка-то?» «Во-во, Данилушка, немочь-то волдырями прикинулась». «Ох, горе мое», — заплакала вновь Марица Михайловна. «Фомушка-то утеха вся моя. Божий человек через ехидну страдать должен». Данила подошел ближе к Фомушке. «Фомка», — спросил он, — «какие такие коровки тебя убили?» «Ох, батюшка Данила Иваныч», — подкатилась к нему Феония, — «не тревожь ты божьего человека, его душенька с Богом беседует». «Подь, Феона, к бабке Марице, вишь, кличет она тебя», — сказал Данила. «Феона, Феона», — звала Марица Михайловна, — «гляди, лампадка-то потухла. Ох, не к добру то чует мое сердце». «Коровки божьи!» — причитал Фомушка. «Ой-ой-ой, больно, Фомушки! Ой, больно! По что кусали Фомушку?» Данила наклонился и стал разглядывать лицо и голую грудь Фомушки. «Фомка, да то, может, пчелы тебя искусали?» «Пчелки, коровки божьи, по что кусали Фомушку?» — причитал Фомка. «Ты что, аль на пасеку забрался, меду полизать хотел?» — спросил Данила. «Метку Фомушке не дали, кусали Фомушку, убили Фомушку, коровки божьи!» «Бабка Марица!» — вскричал Данила. «Да полно тебе хоронить Фомку! Вели Агашке земли сырой принесть, да на волдыри приложить! Какое молоко! На пасеку он забрался, пчелы его искусали! Мы, бывало, с Орелкой сколь разов заберемся туда, а пчелы и покусают. Сырой земли лучше нет!» «Ох, Данилушка, млад ты, сказываю! Осторожки в тебе нет, и Ванюшка-то не остерег, нечисто у нас. Спокаешься, а после чего веры мне не дал. Кабы не я, извела бы вас ведьма». «Полно, бабка Марица, еще ты не взлюбила матушку», — сказал Данила. «Зря ты Феону слухаешь». Марица Михайловна вдруг рассердилась. «Молод ты, Данила, бабку учить, поть отсель, и слухать тебя не хочу. Вишь, какую силу забрала ехидна-то. Ну, не я буду, коль не обличу ее. Подь, сказано тебе, не докучай!» Данила пожал плечами, но вдруг его разобрал смех, так что он скорее выскочил в сени и громко расхохотался. «Чего ты, Данилка?» — спросила Анна Ефимовна, отворяя дверь из своей горницы. «Да матушка, Фомку на пасеке коровы искусали!» — хохотал Данила. «Чего, мелешь, какие коровы на пасеке?» «Божьи, слышь!» «Не понять мне. Пчелы его покусали, а он кричит: коровки божьи!» «Да я, матушка, тебе про иное сказать хотел. Цирени-то вовсе проржавели, а палиц нету. За утро лажу Федьку Зыкова в Вологду посылать, палиц закупить». «А казны-то отколь возьмешь?» — спросила Анна. «Аль тебе батюшка на палицы оставил?» «Казна у батюшки есть, в повете схоронена, — сказывал мне батюшка, — и ключ у Галки. Тотчас велю Галке отпереть до 105 рублев и отсчитать». «Не ладно так, сынок, может, та казна батюшке надобна, без его не моги казны брать». «Полно-ка, матушка! Чего казна без пользы лежать будет? Вернем же, сказываю. Батюшка сам рад будет колесоль выправиться». «А мой тебе сказ, Данила, не трожь казну», — сказала Анна и строго поглядела на Данилу. «Ты не гневайся, матушка, мне батюшка велел своим изволом дела вершить. Что по дому, я не вступаюсь, а промысел губить не след». Анна губу закусила с досады, но спорить она больше не стала. Поглядела только на Данилу и ушла в опочивальню.